Девичьи грезы. Света помнила запах отца. Одеколонно табачный, с ноткой чего-то не поддающегося описанию, и очень мужского. Света бережно хранила воспоминания о чувстве веселого, блаженного ликования, которое она испытывала рядом с папой. С папой было хорошо, надежно, и ощущение, которому она не знала названия, ощущение безопасности, навсегда исчезло после ухода папы. Света забыла, как выглядел ее отец, как разговаривал, как жестикулировал. Только одна сцена врезалась в ее детскую память, но лучше бы стерлась. Свете исполнилось 5 лет, когда мама поймала папу на измене. Мама была очень гордая и выгнала папу. Он умолял простить, говорил, что это случайная и глупая связь. Та самая жуткая сцена. Папа на коленях плачет, бьется головой об пол. Света никогда не видела папу плачущим и разрыдалась в голос. «Убирайся вон!» — театрально показала на дверь мама. «Ты пугаешь ребенка!» Все женщины в душе артистки. Только жизнь не спектакль, в котором завтра можно сыграть по-другому. Папа ушел, потом уехал в другой город. От него остались только алименты. Мама не хотела, чтобы Света виделась с отцом. Он смирился и предпочел забыть первый брак. Мамина гордость сослужила отличную службу второй жене папы, которой он наверняка свято хранил верность. Но им самим, Свете и маме, от этой гордости не было радости. Мама больше не вышла замуж и даже романа не завела. Она культивировала убеждение, что все мужчины – биологические машины, запрограммированные на секс, нравственные уроды, бесчувственные к чужой боли. Из лучших побуждений мама внушала эту установку Свете, чтобы дочери не пришлось испытать то, что выпало ей самой. Мама работала в школе и умела вдалбливать ученикам нужные знания, повторяя их бесчетное количество раз. Света училась в 8 классе, когда при очередном разговоре о мужской подлости не выдержала и сорвалась. «Чего ты добиваешься, мама? Чтобы я не смотрела на парней и заводила отношения с женщинами? Была лесбиянкой?» «Нет!» — в ужасе воскликнула мама. «Чтобы я ушла в монастырь? Осталась старой девой?» «Не говори глупостей!» «А какие еще варианты? Быть, как ты, матерью-одиночкой? Извини, но счастливой тебя не назовешь!» Мама жутко обиделась. Она хотела дочери добра. Если человек хочет как лучше, ему трудно доказать, что он не прав. У Светы не получилось. Мама не разговаривала с дочерью несколько дней. Свете пришлось долго извиняться за грубость. С 5 лет Свету не отпускала тоска о папе. В раннем детстве желание иметь папу было острым и безотчетным, будто зуд в незаживающей ранке. Света постоянно спрашивала, когда придет папа. «Никогда», — отвечала мама, — «забудь о нем». Но как может ребенок забыть о прекрасном? Это все равно, что советовать малышке забыть о мороженом, конфетах, игрушках, навсегда выкинуть из головы самое вкусное и замечательное. Мучение усугублялось тем, что у других детей были папы. Они подбрасывали своих детей вверх, катали в колясках и на велосипедах, просто вели за руку по улице. Маленькой Свете хотелось этого малого, чтобы папа взял ее за руку и повел по улице. Однажды во время какого-то праздника они были с мамой в гостях, и один дяденька играл со Светой, качал на коленках, делал козу, щекотал. Света задохнулась от счастья. Она не отходила от этого дяденьки и в конце вечера бросилась ему на шею. «Пожалуйста, будь моим папой!» Мама вспыхнула. Остальные гости рассмеялись, тронутые детской непосредственностью. Дома мама кричала на Свету, запрещала позориться самой и позорить ее, маму. Света плакала, не понимая, почему быть счастливой стыдно. Она ждала папу и в 5 лет, и в 7, и в 10, и в 16. Это ожидание не кончалось, только видоизменялось. Ожидание — надежда, ожидание — тоска, ожидание — ненависть, и снова тоска, ненависть, надежда. Появись папа в периоде ненависти, Света, конечно, сказала бы ему все, что о нем думает, прокляла бы его. Она мысленно выстраивала свою речь именно в таких высоких выражениях. «Я тебя навсегда проклинаю, ты мне больше не отец». Но проходило время, ненависть угасала, подкатывала тоска, потом проклевывалась слабая надежда. Со Светой не произошло того, что обычно случается с оставленными отцами детьми. Через страдания, переболев, они навсегда вычеркивают отца из своей жизни. И факт его существования ничего, кроме раздражения, не вызывает. Света болела, но иммунитета не выработалось. У нее были периоды, обычно наступавшие после ссор с мамой, когда Света планировала побег к папе. Она копила деньги, экономила на школьных завтраках и в красках представляла себе встречу с отцом. Искала на карте город, откуда приходили алименты, и смотрела расписание поездов. Осуществиться планом не позволила природная робость Светы. Она боялась дороги и боялась расстроить маму. Мечты о папе мешали ее нормальным отношениям с мамой. Света понимала, что не любит маму как следует, и внутренне казнилась. Но ведь из-за мамы она и стала безотцовщиной. Они, мать и дочь, были очень разными. Мама всегда в панцире, строгая, выдержанная, контролирующая каждый свой шаг. Выдавить у нее слезинку могло только большое горе, вроде смерти бабушки. У Светы слезы были близко. Она плакала по любому поводу. Была пуглива, трепетна, подвержена надуманным страхам и чужому влиянию. Словом, никакой брони. Мама методично и упорно хотела эту броню выстроить. С равным успехом можно пытаться затолкать облако в кастрюлю. Свои мечты о папе Света держала в глубокой тайне. Внешне Света мало отличалась от сверстниц. И, глядя на эту хохотушку, нельзя было заподозрить, какие страсти кипят у нее внутри. В отличие от подружек, Света никогда не влюблялась в эстрадных певцов или в киноартистов с амплуа роковых красавцев. Ее кумирами были состарившиеся народные артисты, годившиеся Свете в отцы или в дедушки. Справедливости ради надо сказать, что все они были великими артистами. Вячеслав Тихонов, Олег Янковский вызывали у Светы ощущение гармонии мира. Если существуют такие замечательные, благородные, щедрые люди, то жизнь прекрасна. Эти люди берут на себя ответственность за все, что происходит на земле. Сражаются на войне, строят заводы, ловят преступников. Они красиво и благородно относятся к женщинам. Их чувства всегда высоки и без тени пошлости. Даже Евгений Леонов, который обладал не мужественной, а скорее смешной внешностью, числился в Светиных фаворитах. Он был круглый, теплый, добрый, нелепый и одновременно смелый и стойкий. Настоящий. В 10 классе Света влюбилась не в экранного персонажа, а в реального, в директора школы Леонида Иосифовича. Света знала его с первого класса, но только в 17 лет рассмотрела в нем черты своего кумира. Она прекрасно понимала, что ее любовь смешна и нелепа. Когда девочки сохли по молодым учителям, это было нормально. Но у Леонида Иосифовича внуку 5 лет. Однако сердцу не прикажешь. Света караулила директора в нише возле его кабинета, где можно было незаметно притаиться. Тайно провожала его до дома. По выходным пряталась за детской площадкой, где он гулял с внуком. Жена Леонида Иосифовича была полной, одышливой, с распухшими ногами, передвигалась, раскачиваясь, как утка. Зачем ему эта толстуха? когда есть прекрасная юная Света? Как он, если признаться, отнесется к любви ученицы? Вопросы терзали Свету еще более чувства, желания, естественные в ее возрасте. Хотелось кому-нибудь открыться, но делать этого было нельзя. Подруги засмеют, начнутся сплетни. Она стала вести дневник. Доверила бумаге сокровенные мечты. Света не конспектировала слежку за Леонидом Иосифовичем. Она выплескивала нерастраченную страсть, свои фантазии, как будто они целуются, гуляют, снова целуются и даже больше. В описаниях ей помогали переводные женские романы, которые Света глотала пачками. Там героини через 10-15 страниц оказывались в объятиях возлюбленного и переживали одурманивающее возбуждение, переходящее в экстаз. Света тоже переживала это в придуманных сценах любви с Леонидом Иосифовичем. Страшней, ужасней, отвратительней скандала, который случился, когда мама обнаружила дневник, нельзя представить. Второй раз подобное Света не перенесла бы. Она и так чудом осталась в живых. Анна Юрьевна работала в той же школе, где училась Света. В тот день у мамы был выходной. Она делала уборку и обнаружила тайник дочери, который прятала заветную тетрадку в голенищах старых зимних сапог в подкроватном ящике. Прочитав дневник, мама испытала шок, но долго пребывать в бездействии она не умела. Первым порывом было броситься в милицию. Мама остановила только то, что имя дочери станут склонять направо и налево. Она побежала в школу. «Вы подлец! Насильник! Вас будут судить!» — влетела мама в директорский кабинет. «Что?» — поднялся из-за стола Леонид Иосифович. «Анна Юрьевна, что вы себе позволяете?» «Я хотела бы убить вас своими руками!» — тряслась от гнева мама Светы. В глазах у нее стояли слезы ярости. «Негодяй! Вы растлили мою дочь!» «Какую дочь? Что вы несете? Вы прикидывались! Столько лет маскировали свою похоть! Света, наверное, не первая ваша жертва, извращенец!» Леонид Иосифович решил, что она сошла с ума. 80% педагогического коллектива школы составляли женщины в предклимаксе и в буйном климаксе. И с ними было сложнее, чем с хулиганствующими семиклассниками, курящими восьмиклассниками или выпивающими одиннадцатиклассниками. От женщины в известном возрасте можно было ждать любых сюрпризов, в том числе и помутнение рассудка. Требовалось утихомирить Анну Юрьевну. Ах, как не кстати, она сбрендила. Где найти в конце года математика? И вызвать медицинскую помощь. «Успокойтесь, голубушка», — ласково сказал Леонид Иосифович. «Садитесь, хотите воды?» «Не пытайтесь меня ублажить. Вы понесете ответственность», — продолжала разоряться мама Светы. «Конечно, конечно». Понесу, обязательно понесу, и ответственность, и все, что изволите. Только вы не волнуйтесь. Анну Юрьевну поразило, что старый греховодник не испугался, не запаниковал, смотрел на нее с жалостью и состраданием. Он уверен в своей безнаказанности. «У меня есть доказательства!» — выкрикнула Анна Юрьевна. «Вот, читайте!» Она кинула на стол директора дневник. «Хорошо, хорошо», — бормотал Леонид Иосифович. Но потом, вчитавшись, он перестал успокаивать Анну Юрьевну, поменялся в лице и схватился за сердце. Эротические бредни с ним в главной роли были, понятно, фантазиями сексуально озабоченной девицы. Но эти фантазии могли навсегда очернить его доброе имя, испортить карьеру. Леонид Иосифович знал, что больше всего опасна и досадна ситуация оговора, когда ставят клеймо на невинном человеке. «Это все неправда!» — просипел Леонид Иосифович. «Ничего подобного не было!» Теперь, наконец, он выглядел как изобличенный преступник. Накануне мама Светы смотрела по телевизору передачу, в которой рассказывалось про налогового инспектора, уличенного во взятке. В момент задержания инспектор затолкал деньги в рот и пытался их проглотить. 50 000 рублей! Подобной суммы Анна Юрьевна никогда не держала в руках. Купюры по 5 000, итого 10 штук. Без воды съесть! На что только не идут преступники. Ей пришла в голову мысль, что директор сейчас тоже начнет поглощать дневник, на который смотрит с неподдельным ужасом. Она выхватила тетрадь со словами: «Я не дам вам сожрать улики!» Леонид Иосифович не собирался поедать дневник, но дорого дал бы, чтобы тетрадка испарилась, рассыпалась в прах. Директор не понял, что прокричала Анна Юрьевна. Он с трудом заставил себя мыслить трезво. Нажал кнопку переговорного устройства и сказал секретарю: «Светлану Бондареву из 10 А ко мне. Срочно!» Пока не пришла дочь, мама сыпала проклятие на голову директора. Она была стойким, активным бойцом, но ее ружья почему-то всегда стреляли не в ту сторону. Когда главные силы требовалось бросить на сохранение душевного здоровья дочери, Анна Юрьевна палила по мнимому насильнику. Света вошла в кабинет и сразу все поняла. Взбешенная мама, растерянный директор и ее дневник на столе. «Провалиться сквозь землю» — это слабое выражение. Свете хотелось умереть. Она прекрасно помнила, что писала. А теперь Леонид Иосифович и мама прочли, как он нежно запускает руку за резинку ее трусиков. Умереть! Как хорошо было бы сейчас умереть! Пунцово вспыхнув в первый момент, Света стала покрываться мертвенной бледностью. Педагоги не замечали, что с ней происходит. Им было важно установить истину. «Светлана, скажи, пожалуйста, соответствует ли действительности все, что ты описала в своем дневнике?» — спросил директор. «Нет», — прошептала Света. «Повтори громче. Объясни маме, что твои записи, так сказать, плод фантазии». «Вы запугали ее!» — воскликнула мама. «Вы заранее подучили ее врать!» «Света!» Директор старался говорить доверительно, но срывался на фальцет. «Ситуация не допускает двусмысленности. Ты должна понимать, что наносишь вред неповинному человеку». Они пытали ее. Света отвечала, каждую минуту надеясь на приход смерти. То, что происходило, лежало за гранью стыда, и единственным избавлением могла быть только скорая кончина. Она не помнила, чем закончился допрос, как мама забрала ее рюкзак из класса, как они двигались по улице, пришли домой, и мама снова и снова расспрашивала. Света находилась в предсмертном состоянии, и окружающее перестало иметь значение. В какой-то момент перенапряжение психики достигло пика, и Света отключилась на полуслове, уснула. Ночью у нее поднялась температура, начался бред, галлюцинации. 3 дня Света металась в постели. На 4-й мама вызвала врача. Свету отвезли в больницу, кололи антибиотики, записав в истории болезни длинный список диагнозов. Все со знаком вопроса. Иными словами, врачи не знали, что со Светой. А это, наверное, включился защитный механизм организма. Напустить горячку, чтобы девочка не покончила с собой. Через неделю температура спала, измученная Света была настолько слаба, что мысли о самоубийстве не возникало. Впрочем, другие мысли тоже отсутствовали. После тяжелой встряски мозг отдыхал. Света все время спала, изредка пробуждаясь, чтобы поесть жиденькой диетической пищи и по стеночке доползти до туалета. Света жила в сновидениях, как в параллельной реальности. но спустя месяц не могла вспомнить, что ей снилось в больнице. Свету выписали похудевшей на 7 килограмм. Ее шатало от ветра, и она не могла удержать в руках книги. О посещении школы не могло идти и речи. Мама истово заботилась о дочери. Покупала ей дорогие фрукты, черную икру, пичкала витаминами. Мама не на шутку испугалась. Не вспоминала о случившемся, хотя ей было что сказать и что выпытать. У Леонида Иосифовича состоялся серьезный разговор со Светиной мамой. В первой части беседы директор, сам только накануне изучивший соответствующую литературу, рассказал Анне Юрьевне о существовании геронтофилии, сексуального влечения молодых к пожилым. Это редко встречающееся отклонение имеет корни в детских травмах и переживаниях. Истинную геронтофилию не нужно путать с коммерческой, когда женами богатых стариков становятся молоденькие девушки, а на престарелых состоятельных матронах женятся юноши. Какими бы высокими словами любви эти молодые люди не прикрывались, за их поступками стоит меркантильный расчет. Но в случае со Светой речь не идет о материальной выгоде. Леонид Иосифович долго пересказывал содержание соответствующих глав из книг по сексуальным отклонениям, а потом подарил эти книги совершенно обескураженной Анне Юрьевне. Она боялась поверить в то, что ее дочь половая извращенка. Состояние Светы не позволяло прояснить ее наклонности. Мама тешила себя надеждой, что приступ любви к директору был случайным, но при этом несколько лет собирала данные о геронтофилии, прочла все, что было возможно достать, включая клинические случаи, описанные психиатрами. В отличие от Анны Юрьевны, директор сразу понял, что лекарств от геронтофилии нет. Но для Светиной мамы не существовало психических отклонений, с которыми сам человек не мог бы справиться. Все просто. Боишься темноты, сиди в темной комнате, пока не перестанешь бояться. Впал в депрессию, развеселись. Любишь стариков, забудь о них. Во второй части разговора Леонид Иосифович жестко и безоговорочно потребовал отдать ему дневник Светы для уничтожения. Фантазии девочки — бомба замедленного действия, способная в клочья разнести его жизнь в любой момент. Поэтому Леонид Иосифович пригрозил Анне Юрьевне увольнением, разбором поведения Светланы Бондаревой на педагогическом совете, чего он никогда бы не сделал, и прочими карами, включая помещение Светы в психбольницу.